Планы слегка изменились. Извини меня, Забуза, но я собираюсь убить тебя здесь. Что? Нанять нормальных ниндзя слишком дорого, так что я нанял отступников вроде вас. Вообще я надеялся, что вы убьете друг друга, и мне вообще не придется платить. Демон скрытого тумана, что за глупая шутка? В моих глазах ты выглядишь просто маленьким симпатичным чертиком. Какаши, прости, похоже, наша схватка закончена. Теперь, когда у меня нет причин убивать Тадзуну, у меня нет причин сражаться и с тобой. Да я понимаю, сказал слегка уставший Какаши. Эй, Забуза, у меня есть к тебе предложение, сказал я. Сопляк, у меня нету никакого желания выслушивать твои предложения. Хаку мертв, погиб, прикрывая меня от смерти. Он был слишком добрым, но я все равно проиграл. Теперь единственное мое желание, это убить ублюдка Гата. Так что лучше кинь мне свой куной. Ладно, держи, но после этого, у тебя все равно не будет выбора и ты выслушаешь мое предложение. Я кинул ему куной, который он поймал своими акульями зубами и понесся с ним на Гата. Гата же побежал прятаться, за толпой своих бандитов. Забуза прошел сквозь толпу, раня, а иногда даже убивая бандитов, и настиг Гата, вонзив в него куны и несмертельно раня. Но люди Гата помешали закончить начатое и проткнули его своим оружием. Я возник за спиной Гата и, схватив его за горло, приподнял. Так вот, по поводу моего предложения, но прежде, чем ты помрешь от ран, я хочу сказать, что я медик Аранга и уже вылечил Хаку, и он сейчас просто лежит без сознания. Я и тебя бесплатно вылечу, если ты согласишься на мое предложение. Хаку жив. Сопляк, почему ты раньше не сказал? Вообще-то я хотел, но ты попросил у меня куны и пошел героически умирать в битве. Ладно, ты прав. Что за предложение? И ты не мог бы вылечить меня уже сейчас, а то боюсь, не дослушаю предложение до конца и умру раньше. Что только не сделаешь ради денег. Вот клоны сейчас вынут все лишние предметы из твоего тела, так что терпи. Позже я вылечу тебя окончательно, а пока клоны окажут тебе первую помощь, я же пойду, разберусь с мусором, который привел на мост Гата. Гата пока не трожь, я его здесь оставлю в деревянных путах. Я быстро пронесся между противников, и с помощью кунеев, окутанных чакрой ветра, посрубал им всем головы. Идя обратно, позади я оставил трех клонов, чтобы они с помощью Суитана смыли с моста трупы и кровищу. Кстати, за всех убитых, а их было 47, мне начислилось 17 СП. Подойдя к Забузе, я полностью его исцелил. Вот я быстро закончил и готов к разговору. А ты, сопляк, силен. За полминуты расправиться с такой толпой. Да, они все были просто слабаками. Но давай я разбужу Хаку и вам вместе сразу выложу все, что я от вас хочу. Пошли, пусть первые, что он увидит, будет твоя противная морда, а не моя прекрасная маска. А то, он как бы помер, в середине битвы между нами, еще набросится. А ты, я смотрю, шутник. Но я только за, пошли. Гата, кстати, сбежать не сможет, а то эти твои веточки надежными не выглядят. Они и Биджу сдержать могут. Так, спящая, чем бы ты там ни была, проснись, давай подымайся. Хаку, очнувшись и увидев Забузу, сразу успокоился. Мы подошли к висящему в путах Гата, который, до усрачки, был напуган практически мгновенной расправой его людей. Так, ладно, потом поворкуете. Перейдем, наконец, к делу. Я предлагаю вам ни много ни мало грабануть Гата. Что-то у меня есть подозрение, что сам Гата этому будет активно противиться, сказал Забуза. А вот и не угадал. Он наоборот будет активно вам помогать. Вот посмотрите, этот красивый деревянный шипастый ошейник, одетый на Гата, будет душить его, если он будет противиться. А если он будет слишком категоричен в отказе, то вот эти шипы начнут медленно и болезненно прорастать в его плоть, и в конце он превратится в агонизирующий болью кровавый куст. Ну что, Гата, ты готов к сотрудничеству? Вот посмотри сюда, такой же ошейник сейчас и на тебе, видишь, вот эти красные шипы прорастают, вот тоже будет и с тобой, если ты будешь плохим мальчиком. Когда я продемонстрировал, как из ошейника полезли острые лозы, он сначала скосил глаза на свой аксессуар, а потом очень активно замычал и закивал. Вот видите, клиент готов к сотрудничеству. Сейчас отдохнете, а завтра пойдете обносить Гата. С вами я отправлю своих клонов, одного прочного деревянного, а второго усиленного теневого. Они будут со свитками, и все ценное смогут запечатать. Все награбленное поделим так. Треть вам, треть мне и треть оставим стране волн, пострадавшей от Гата. Ну, че согласны? Да согласны, Гата нам все равно не заплатил за заказ. На базе Гата, сейчас должно остаться мало людей, так что думаю, сопротивления никакого не будет. Но ты не боишься, что мы просто заберем все деньги и исчезнем? Нет, я надеюсь на вашу честность, ну и на ваше благоразумие. Ведь вы не думаете, что, когда я вас лечил, я не подстраховался и не внедрил в ваши головы маленькие семечки, способные превратить ваши черепушки в горшки для кустиков роз? Ну, это так, на случай кидалова. Как только вы выполните работу, сможете идти на все четыре стороны. И это, меня, еще называют демоном, да ты малец тот еще злодей. Шантажировать людей, убивать людей, да ты прям, как настоящий шиноби, а не эти конаховские слюнтяи. Спасибо за похвалу. Встретимся завтра утром. Гата возьмите пока с собой, позже он будет вам помогать себя грабить, а если не будет, то тогда он познает, что значит быть разодранным изнутри тысячью лозами с шипами. Ладно, я пошел к своей команде. Какаши, Мита и Сакура стояли возле потерявшего сознание Саски. Сакура, увидев меня, спросила: «Наруто, что там произошло?» «Была толпа людей, потом она исчезла, и ты сейчас спокойно разговаривал с нашими недавними врагами. И главный вопрос, что с Саски? На нем сейчас нет и царапинки, но он все равно не приходит в сознание. С Саски все нормально, я его полностью вылечил ото всех ранений. Но в бою он смог активировать новую ступень Шарингана, на что затратил слишком много чакры, и сейчас он без сознания из-за чакры истощения. Но не волнуйся, у него большая скорость восполнения чакры, так что минут через 20 он начнется. Все, пошлите к Тадзуне домой, я понесу Саски», — сказал я и закинул тушку Учихи через плечо и медленно пошел. «Эй, Наруто, ты так и не рассказал, что там произошло», — упрекнула меня, поравнявшаяся со мной, Сакура. «Да, Наруто, мы все хотим узнать, что же там произошло. Особенно я, как твой наставник, и особенно о том, о чем ты там договаривался с беглым шиноби-отступником. Да и еще, куда все же пропали бандиты Гата? Как они появились?» Я пошел предупредить Сакуру и Мита, обеспокоенно стоящих возле тела Саски, а когда я повернулся назад, кроме тебя, Забузы, Хакусгата, уже никого не было. «Ну, как вы, возможно, слышали, Гата и не собирался платить Забузе за работу. Он просто хотел прийти вместе со своими головорезами и добить его, ослабленного, после битвы. Ну, а Забуза услышал это, плюс он думал, что Хаку умер из-за него, причем зря, так вот он захотел в самоубийственной попытке убить Гата. Но ему не удалось, ему помешали люди Гата. Но тут появился я, захватил Гата и не дал бессмысленно умереть Забузе, которому я рассказал, что Хаку жив, и тот от радости согласился помочь мне грабануть Гата. Людей Гата я пропустил через мою экспериментальную технику, прозванную ветряными лезвиями справедливости. Если человек не совершал никаких преступлений, то они не наносили ему вреда, а если он их совершал, то тогда техника справедливо карала негодяя. Что-то у меня возникли большие сомнения по поводу действий этой твоей техники, после которой никто не выжил, — сказал с подозрением Какаши. «Я же говорю, техника экспериментальная, еще недоработанная. Я ее только сегодня первый раз опробовал, сразу после того, как придумал КХМ, неважно, в общем. Все равно там были одни бандиты и отморозки-головорезы, если бы вы видели их рожи, то согласились бы со мной. Ну, как вы поняли, там были одни отпетые негодяи, которые слова честности и добро в жизни никогда не употребляли, потому что не знали, что это. Все, что осталось от этих, несомненно, злых людей, я решил пустить на доброе дело, а именно выкинуть их трупы в море и пустить на корм рыбам. Ну, вот и все. Гата заплатит Забузе и Хаку, с процентами, причем с такими большими, что для их погашения ему придется отдать буквально все. Забуза и Хаку же должны заплатить мне за их лечение, а именно 66% от того, что они там добудут. Наруто, ты поступаешь очень нехорошо, но я смогу с этим смириться за половину твоей доли, — сказал хитрозадый Какаши. — А вот фигушки, ничего вы не получите. План придумал я, привел его в исполнение тоже я. А что делали вы? Вы только и делали, что пытались убить моих будущих работников-подельников, причем очень успешно пытались. Хаку от вашего чадыри в грудь, чуть там же ласты и не склеил. Тем более, что половину своей доли я передам семье Тадзуны. Пусть эти деньги послужат выходу страны волн из бедственного положения. Не прокатило. Ну и ладно. И мне, что-то кажется, что деньги ты отдашь не столько из-за бедности страны волн, а сколько из-за госпожи Цунами. Да, вы правы. Мы с Цунами стали близки, я даже звал ее в мой гарем. Но она только посмеялась и сказала, что пригласи я ее в гарем лет 10 назад, то она бы не задумываясь, пошла. А так она сказала, что у нее уже есть сын, да и вообще, что она для меня слишком стара. Но идею с гаремом одобрила и сказала, что одной моей жене будет очень трудно справиться с моими аппетитами, ведь даже ей опытной женщине это не удалось. Наруто, давай, без интимных подробностей и твоего хвастовства, тише добавил Какаши. А вот не надо завидовать. Будь вы менее пассивным, а также поменьше бы читали свою книжку с порнушкой, и вместо меня могло бы перепасть вам. Придя в дом, первым делом я сгрузил тело Саске, а потом рассказал семье Тадзуны, что Гата теперь не проблема и можно спокойно, не боясь, достраивать мост. Мост строился еще 4 дня, в течение которых, для населения местного острова я стал и джином, и феей крестной, в одном лице. Мои клоны всячески помогали жителям, лечили больных, ремонтировали с помощью Макутана лодки и дома, с помощью Датона повысили плодородность почвы, с помощью Суитана ловили в море рыбу, готовили ее и раздавали нуждающимся. Все это самаритянство, из-за навыка сборщик веры принесло мне 19 СП, что практически равно тому, что я получил, за минуту, убив около 50 бандитов на мосту. Вот и получается, что добрым милостивым богом быть невыгоднее, чем жестоким демоном-убийцей. За день, до окончания строительства моста, вернулись Забуза и Хаку, вместе с моими клонами. Гата, кстати, допрыгался и когда хотел сбежать, деревянный клон активировал ошейник, что превратило Гата в милый кровоточащий кустик. Всего они смогли ограбить Гата на приблизительно 3 миллиона рьё, плюс клоны разграбили оружейную, в которой попадалось оружие из не сильно качественной чакропроводящей стали. Поделив деньги, я отпустил Забузу и Хаку. А на вопрос извлечения семян из их голов, я сказал, что просто блефовал, и никаких семян в их головы я не засовывал. После прощания с мечником и его подопечным, они поведали, что вернутся в страну воды и примкнут к революционной оппозиции, возглавляемой Терумимей, и если они мне понадобятся, то я их смогу найти там. В общем, строительство моста окончилось, и мы, тепло, распрощавшись с семьей Тадзуны, которой я передал миллион рьё, и жителями острова, отправились обратно в Коноху. Когда мы прошли мост и обернулись посмотреть на него в последний раз, то увидели на нем название «Великий мост Мита Узумаки». «Наруто, это, что это?» – неверяще спросила Мита. «А прости за это. Просто понимаешь, когда я вначале договаривался с Тадзуной о моей помощи в постройке моста, то ценой за помощь стало то, что мост назвали бы в твою честь. Это было давно, и я не стал менять условия сделки. Так что извини меня за этот глупый поступок. Такое больше не повторится. И кстати, хочу тебя обрадовать, за изъятые у Гата деньги я куплю себе домик или участок и перееду подальше от твоей квартиры, чтобы больше не раздражать тебя своим отвратительным присутствием. Да, и еще раз прости за то, что я так тебе неприятен, и тебе все же приходится мириться с гадким мной в своей команде. Наруто, ты не, и я не считаю тебя, просто ты, а я, все нормально». Неразборчиво что-то промямлила Мита. «Ничего не понял, но ладно, я пошел, не буду больше мозолить тебе глаза. И да, чтобы больше ты не видела моей противной рожи, я постараюсь в твоем присутствии носить маску». Сказав это, я отошел и одел маску. Но маску я ношу не столько для того, чтобы не нервировать Мита, а скорее для того, чтобы под ней скрыть активированный ташинган и отметины, появляющиеся в сенин-моде. Теперь я как можно чаще буду в режиме мудреца-отшельника, ведь он неплохо меня усиливает, плюс сен-чакра довольно едкая и тяжелая, и ее присутствие в системе циркуляции чакры вызывает укрепление и увеличение чакра-каналов. Также пока мы добирались до Конохи, я в кузне артефактов разобрал оружие из чакропроводящей стали на компоненты. Так вот, за свойства, придающие стали чакропроводимость, в большой степени отвечал черный, твердый и тяжелый металл, похожий на вольфрам, которого немного добавляли в железо, вместе с еще двумя легирующими металлами, которые тоже слегка повышали чакропроводимость и напоминали никель и хром. Со всего оружия я добыл всего около 100 грамм чакропроводящих металлов, что очень мало, по сравнению с той кучей обыкновенного железа, добытого из оружия. Хотя, конечно, и оружие было так себе. В общем, решил, что именно из этих чакропроводящих металлов буду делать себе броню, ведь вес для меня особой роли не играет, плюс с помощью зачарований я смогу ее еще больше улучшить, укрепить и облегчить. Комментарий к глава 6. Проблемы и страна волн. Наруто в сен-моде, и как спойлер с Мангеката Шинганом. HTTPS. Share, F1 Kipng Shazu 8 R6 Zou 9 W Jazz Vzdjlrb 1 HFR F7 Dng Pou 2 и 69 Kv 5 QHL 74 AU 6 W XQ KC V 3 CW Photo, F1 Kipng 81 Rad Zou 8 MX V Kv Go 3 L2 Fz K 9 A Ки равно WDLX1 DQMV 94 Y1 DVB 2.1 и VFIT F3. Равно. Глава 7. Возвращение и первый этап экзамена Чунина равно. Придя в Коноху, мы отчитались о выполнении миссии. Потом Хокаге отпустил всех, кроме меня и Какаши, и попросил рассказать все более подробно. Какаши меня сразу же сдал и сказал, что я отнял все деньги у Гата, на что я ответил, что эти деньги пойдут в казну нашей любимой деревни, конечно же, в обмен на то, что любимая деревня выделит мне землю для постройки моего личного дома. Так что, после разговора с Хокаге, мне за 700 тысяч рио продали 4 гектара земли, в малонаселенной части деревни, а точнее на самой окраине деревни, в лесу, недалеко от стены. Чувствую, что они меня кинули, но так как все равно, эти деньги я заработал особо не напрягаясь, то решил забить на это. Нам после миссии дали неделю выходных, поэтому строить дом я решил сам, с помощью строительной бригады Кагебушин Нодзюцу, то есть с помощью армии моих клонов. Используя футон, я выкосил ненужные деревья. Датоном я подготовил фундамент, а также, на глубине 10 метров, вырыл подвал размером в 4 гектара и высотой 10 метров, в котором были поддерживающие колонны. Всю землю на моем участке я максимально укрепил практически до состояния алмаза, чакры потратил кучу, но в режиме мудреца я трачу где-то на треть меньше, чем обычно, так что справился. Дальше с помощью Макутана начал строить дом, одновременно с этим проводя нужные коммуникации. Трубопровод, канализация, электричество. 350 клонов в течение 6 дней отгрохали, трехэтажный дом с огромным подвалом, садом с фруктовыми деревьями и беседкой, плетеным красивым деревянным забором и такими же воротами. Мало того, что сам дом был построен из невероятно прочной древесины, на невероятно прочном фундаменте, так еще в подвале дома был встроен огромный накопитель маны и много маленьких в самом доме, изготовленных из выращенных с помощью датона рубинов, все они были объединены в одну сеть и питали укрепляющие дом барьеры. Теперь мой домик не разрушит ни Орочимару, ни Пейн. На 7-й день я отправил клонов с оставшимися деньгами, чтобы купить разные нужные для жизни вещи, холодильник там, печь. Сам же пошел в старую квартиру забрать некоторые свои вещи и одежду. Пока я собирал и выносил за двери свои пожитки, за мной, из-за приоткрытой двери своей квартиры, наблюдала грустная Мита. Когда я ушел, она, так ничего и не сказав, продолжала смотреть мне вслед. Отдых кончился, и пошли вновь плюс-плюс-плюс-ди-плюс-плюс-плюс-плюс, ранговые миссии. Прорвать сорняки, очистить дно реки от мусора, выгулить собак. На них я посылал клонов, а сам проводил тренировки у себя на участке. Теперь, когда мне стал доступен огонь, я начал развивать еще и его. Как ни парадоксально, но развитие новых стихийных преобразований давалось мне легче с каждой новой стихией, так что, с горем пополам, но также на начальном уровне я освоил и молнию. Теперь я могу преобразовывать свою чакру в 5 основных стихий и 2 смешанные. Способность смешивать две стихии здесь называют кеккигинкой или улучшенной геном, и получившиеся смешанные стихии будут сильнее основных. 3 стихии сейчас способен смешать только 3-й Цучикаге Анаки, а в свою очередь этому его научил его учитель 2-й Цучикагему, Причем они не были родственниками. Эту способность к смешению трех стихий назвали кекки-тота или расширенный геном. Сам Аанаки, смешивая чакру земли, огня и ветра, получает джинтон, стихию пыли. Эта стихия настолько сильна, что все попавшее под атаку джинтоном, разрушается на молекулы и атомы, и полностью превращается в пыль. Сейчас это сильнейшая, известная современным шиноби, стихия. Но не сильнейшая стихия, которую знаю я, а именно Кагуя от Сусуки, имеет кекки мора или охватывающую родословную и способна объединить стихию огня, земли, воды, ветра, молнии, а также стихию инь-ян, известную как иньотан-нан-мьотан, воедино и создать Гудадаму, шар поиска истины. Эта техника имеет самую сильную защиту, и из-за стихии инь-ян, она неуязвима для других стихий. Также она имеет самую большую силу атаки, и нанесенный урон будет сильнее, чем даже от стихии пыли. Вот к созданию Гудадамы я и буду стремиться, а пока попробую освоить джинтон и возможно попытаюсь создать для кеккин-тота еще одно стихийное преобразование, смешав чакру других стихий. И для начала решил соединить мои самые развитые стихии – землю, воду и ветер. Поначалу выходили какие-то странные вариации Макутана и Хьотана, но однажды мне вместе с моим клоном из чакра плоти удалось получить что-то совершенно новое, а именно 8-сантиметровый шип из странного бирюзового кристалла с синими и зелеными прожилками. Этим кристаллом я мог управлять, и изменив его форму на небольшой тонкий нож, я начал исследовать то, что у меня получилось. А получился у меня невероятно прочный и твердый кристалл, способный свободно, как масло, резать сталь. Также он был способен поглощать чужую чакру и накапливать ее, становясь прочнее, отлично проводил мою чакру, да так, что я смог на кончике ножа создать шарик Расингана. Эту стихию я назвал Дейтан, стихия алмаза. Джинтон же осваивала группа клонов, за пределами моего участка, и это было правильное решение, потому что, когда у них первый раз получилось, они не смогли совладать со стихией, и испарили все, в радиусе 6 метров, включая себя, траву, камни и землю. На земле получилась гладкая полусферическая воронка, которую мне пришлось заделывать. В следующий раз, стихию удержать удалось, и в руках у одного из клонов была белая прозрачная сфера, внутри которой было белое светящееся ядро, также сферической формы. Когда двое клонов, стоящие по бокам и помогающие стабилизировать технику, отходили, то через небольшое мгновение внешняя белая прозрачная сфера расширялась и ограничивала пространство оболочкой, потом увеличивалось белое светящееся ядро и расщепляло на атомы все, что попало в это ограниченное оболочкой пространство. Кстати, у техники джинтона были в форме цилиндра, а у Аанаки в форме куба, мне же из-за тренировки Расингана привычнее всего форма сферы. Я, кстати, мог теперь создавать планетарный Расинган и Расинган-Насуры, попробовал их как-то применить в долине завершения, и хочу сказать, в деревне таким кидаться точно не стоит, потому как их действия схожи с применением стихии пыли, только основанные они только на контроле формы нейтральной чакры. А если туда еще добавить стихию, и лучше всего именно стихию пыли, то по силе, эта атака будет как ядерный взрыв. С возвращения в Коноху прошло 2 месяца, за которые я успел 2 раза научиться соединять 3 стихии в единую, в Дейтан и Джинтон, в стихии с невероятными показателями защиты и атаки. Можно подумать, что я немного офигел, в 13 лет осваивать то, чем владеет только 76-летний старик Цучикаге, но если посчитать все время суммарно потраченное клонами, то 2 месяца превращаются в 60 лет. А это уже немало, ведь здесь, в мире с периодически вспыхивающими войнами, дожить до 50 очень сложно. Да и местные считают невозможным объединить даже 2 стихии в одну, без клановой родословной и кеккин-генкаев, что отчасти правда, но только отчасти, ведь имея хороший контроль чакры и развив хорошо 2 стихии, их можно объединить, но затратить на это достаточно много времени, а кеккин-генкай же облегчает эту процедуру и сокращает потраченное время. А у меня как раз есть ташинган, в котором есть части, схожие с риннинганом, позволяющие легче осваивать стихии, а также их объединять. В кои-то веки я решил сегодня появиться на миссии лично, конечно же, в маске, так как был в режиме Сенина, а еще, именно как раз, из-за него я и мог выдерживать нагрузку в 30 джи, что позволяло расти моим характеристикам стремительно, как рост бамбука, заправленного макутаном. Когда после миссии, я, не развеялся, как обычно делал мой клон, Мита как-то странно, с надеждой, стала смотреть на меня. Я же пришел, чтобы стребовать с Какаши плату за лечение, в виде обучения гиндзюцу, но этот фрукт, как только я к нему повернулся, сказал, что ему нужно срочно отчитаться перед Хокаге о выполненной нами миссии и исчез в Шуншине. Как был он засранцем и фиговым учителем, так он им и остался, только книжки он теперь читает двумя глазами. В общем, я понял, что это мое вложение прогорело. И мне, если я все же хочу освоить гиндзюцу, придется как-то подмазываться к Куринай. Мы шли после миссии в центр деревни, я чтобы все же попытаться прижать Какаши, а остальные за деньгами за миссию. Мита все порывалась, что-то мне сказать, Саски давно уже свалил далеко вперед, а Сакура осталась и смотря, то на меня, то на Мита все вздыхала. Ей уже поднадоела эта странная атмосфера, царящая между Мита и мной, и в которой ей волей-неволей приходится оказываться. Мита уже решилась мне что-то сказать, даже успела произнести мое имя, но тут перед нами появился камень. Все бы ничего, маскировка отличная. Камень нужной природной неправильной формы, цвет и фактура его тоже идеально подходит окружающему пейзажу. Вот только, когда на него никто не смотрел, он быстро передвигался и все время оказывался на новом месте. С Канахамару мы встретились как-то, у дверей в кабинет Хокаге, он хотел попробовать вновь победить деда и поэтому шел с кунаем наголо, я же просто выходил с кабинета и был я, в своей маске. Когда Канахамару увидел меня, то сразу отпрыгнул и при этом наступил на свой шарф и упал, причем раня себя своим же кунаем. И тогда состоялся такой разговор: «Эй, Шке, ты нормально? Стой, сейчас я тебе помогу. Не трогай меня, я все дедушке расскажу. Да хоть бабушке, вот так сейчас подлечу, чтобы ты кровью не истек. Так ты не вражеский убийца, пришедший за нашим Хокаге. Ты че слепой? На мне же протектор Канахи». Постучал я пальцем по протектору, ниже которого сразу начиналась маска. «А ты, сопляк, что здесь делаешь? Ты случаем не радикальный активист-экстремист, который пришел, чтобы самозарезаться у дверей кабинета нашего Хокаге? Ну знаешь, показывая этим то, что Канаха готовит и посылает детей в битву, а значит, какая она плохая и кровожадная. Или вообще, может именно ты, вражеский шпион-ассасин, и пришел, чтобы убить нашего Хокаге и подорвать мощь Канахи? Пойдем-ка, я отведу тебя в отдел дознания, там ты им все подробно расскажешь. Не надо меня никуда вести, я внук Хокаге, и это кабинет моего деда. Так себе отмазку ты придумал, шпион. Как ты мог бы сочинить что-то более правдоподобное? А то, что ты внук Хокаге, не вяжется с тем, что ты заходишь в кабинет к своему любимому деду с кунаем в руках. Так что пойдем, пойдем, говорят, в отделе дознания очень весело, их глава придумал столько вариантов пыток, и отрубание пальцев, и заживо сдирание кожи, и ломание костей рук и ног. В общем, куча эффективных способов, чтобы расколоть такого диверсанта, как ты. Я не хочу пытки. Я вправду внук Хокаге, я Канахамару, спросите у дедушки. Ладно, успокойся, я шучу, ты что не видишь, как я улыбаюсь? Приблизил к нему свою оскаленную маску, он аж нервно сглотнул, но я все же снял маску и положил ее, на автомате, в пространственный карман, чтобы нормально поговорить. Не боись, знаю я, что у Хокаге есть внук по имени Канахамару. Вот только мне непонятно, зачем ты к нему с кунаем ходишь? Я хотел его победить и самому стать Хокаге. Ну тут вышел ты, и одним своим видом победил меня, даже смертельно ранил, а потом вылечил. Слушай, раз ты такой крутой ниндзя, что смог одолеть даже меня, то, наверное, очень сильный и наверняка знаешь много крутых техник. Научи меня им, пожалуйста. А то Эбису-сенсей учит меня всякой ненужной чуши, типа географии и истории. Как эти знания мне вообще помогут одолеть деда и занять его пост? Вообще-то я занят, но ты мне напоминаешь кое-кого, так что я тебе помогу. Только учить тебя будет мой клон. Он сможет научить тебя ходить по стенам, воде, смертоносным техникам Е, плюс-плюс-плюс Ди, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс 100, Би, Эй и даже С ранга. Круто. Можно я тогда буду называть тебя босс? Босс, а можно со мной будут учиться мои друзья? А чё нельзя? Пусть учится. На вот клона. Пусть он тебя обучает. Эй, босс, а можешь создать клона, чтобы он был в маске? Маоги, как его увидит, будет верещать, как девчонка, хотя она и так девчонка. Ну, так как, босс. Ладно, если что, я здесь с командой всегда беру миссию в 8 утра, так что если захочешь, то сможешь заходить и забирать клона для обучения. Вот так, я и стал для этой банды телепузиков сенсеем, и обучил их уже достаточно для выпускника академии. А теперь, Конохамару, вылазь уже, я тебя спалил. И для справки, камни не могут так быстро передвигаться, они обычно вообще не могут передвигаться. Вот именно этого человека я называю босс. Камень начал разваливаться и очень сильно дымить. КХМ, КХМ. По-моему, мы переборщили с дымовыми печатями. КХМ. Встречайте сексуальную кунаичи, Маиги. Я люблю собирать модельки, Удан. Один за всех и все за одного. Команда Конохамару. Конохамару, чё это, за отстойные маски? Увидел я сделанные кое-как маски, одетые на бок. Это мы тебя подражаем, и маски нормальные. И это нормальные. Маиги, серьезно. Маска с цветочками. Ну, они миленькие. Маска не должна быть миленькой, она должна быть элегантной, а лучше даже пугающей. Давайте, я лучше вам быстренько сделаю сам. Так вот так и вот так. Вот ща укрепим и облегчим. Вот, на Маиги, будешь смертоносной и прекрасной лесной рысью, ты мне со своими хвостиками, как раз ее напоминаешь. А ты, Удан, одел поверх маски очки, но под маской, их носить неудобно. Я вообще не понимаю, зачем ты их носишь. Пошел бы в больницу, там ирьянины могут оторванные руки и ноги пришивать, уж зрение поправить, они могут меньше, чем за минуту. Ладно, иди сюда, я тоже ирьянин так, что мигом превратишься из-под слеповатой добычи в остроглазого хищника. Ну чё, нормалек, ща мы тебе и маску сделаем. Вот, на, продолжая тему хищников, будешь волком. Ну и ты, Конохамару, у тебя маска наиболее похожа на мою, хотя нет, не похожа, она полный отстой. Эй, я между прочим старался, 2 часа ее делал. Ладно, не обижайся. Тебе я, наверное, подарю свою маску, а то она мне все равно, уже начала слегка жать, и я подумывал сделать себе новую. На вот, носи и гордись. В этой маске я навешал S-ранговому Нукинину из тумана. Это того мечника с огромным мечем, который потом молил тебя о пощаде, и чтобы ты его не убивал, он заплатил 1 000 000 рё, и еще предлагал отдать тебе в гарем свою красивую напарницу, которая оказалась напарником. Да, что-то клон слегка переборщил с враньем в своих рассказах. Круто. Спасибо. Так, босс, вы не заняты. Ты обещал показать крутую S-ранговую технику, которую ты в конце обучения обещал передать нам. Наруто, что это за детский сад, с которым ты возишься? И что у тебя на лице? И главное, зачем ты им раздаешь свои дурацкие, страшные маски? Эй, босс, а что это за девчонки? Это эти, претендентки, в гарем. Только это розоволосая, вторая категорически отказалась. Я не собираюсь, ни в какой гарем. И поснимайте свои уродские маски. Эй, эти маски показывают, какие мы смертельно опасные. И ничего они не уродские. Между прочим, это кое-чье лобастое лицо будет пострашнее и поуродливей. Конохамару, беги. Сегодня это будет твоя тренировка на выживание. Если ты ее провалишь, то тебе настучат по голове. Давай, давай, быстрей. Как только я сказал беги, он побежал. Привык уже слушаться меня на тренировках. Сакура тоже побежала за ним. Я же бежал рядом с Маиги, Уданом и, как ни странно, Мита, и комментировал это. И на повороте он врезается в Конкура. Больно. Мне было больно, чертов недоросток. Схватив и приподняв за шарф Конохамару, сказал Конкура. Я переместился к Конкура с помощью пространственного скачка и с помощью большого пальца левой руки слегка тыкнул Конкура под ладонь, из-за чего он разжал хватку, и Конохамару приземлился на ноги. Правой же рукой я держал кунай возле горла Конкура. Повежливее с внуком Хокаге и моим учеником. Давай ты немедленно извинишься перед ним за то, что не вовремя заступил ему дорогу и из-за чего он упал, и мне не придется тыкать в тебя кунаем. Я сегодня добрый, так что можешь даже на колени не становиться. Вообще-то это он в меня врезался. Ничего не знаю. Я видел, как Конохамару мирно прогуливался, а ты на него налетел с огромной скоростью, и из-за чего он упал. А потом ты, имея наглость, схватил его за шарф и приподнял. За кого я буду в этом конфликте? За жителя моей деревни, или за подозрительную, разукрашенную, как дешевая шлю, КХМ, я хотел сказать, как личность, злоупотребляющая косметикой и любящая черные пижамы. Я же заметил, как Тимари потянулась за веером, и переместился ей за спину и незаметно приставил кунай ей к горлу. Она же меня еще не заметила, так как на своем месте я оставил клона, который все так же стоял с кунаем у горла Конкура. Без лишних движений, красотка. Как ты? Послушай, мы не хотим лишних проблем. Знаешь, смотря на вас, в это не особо верится. Ну и что же такая невероятная красота делает рядом с этим разукрашенным недоразумением в пижаме? Вообще-то он мой брат. Ау, вот как. Соболезную. Слушай, а вот тот красноволосый псих, стоящий на ветке вверх ногами, и от которого за километр несет жаждой крови, случаем тоже не твой брат? Да. Посмотрев, на кого я указываю, обреченно подтвердила Тимари. Что ж, соболезную еще больше. Конкура, Тимари, вы позор нашей деревни. Для чего вы думаете, мы пришли сюда? Спустился на землю Гаара. Послушай, Гаара, этот парень первый начал. Начал оправдываться Конкура, я уже развеял клона и сам отошел к своей команде. Заткнись, иначе я убью тебя. Какая, я смотрю, у вас слаженная, крепкая и дружная команда. И кто это тут у нас наведался в нашу деревню? Неужто носитель жирного песчаного тануки? Ты, как тебя зовут? Ты много знаешь. Думаю, маме понравится твоя кровь. Я, Наруто Хинсу, генин скрытого листа. А эта мама, случаем, не живет только у тебя в голове. Ну, знаешь, как эти голоса, требующие убить и уничтожить все сущее. На вот оденька на голову, должно помочь. Я бросил Гаари обруч из Макутана, на висках которого были два маленьких кристаллика из Даитана. Этот обруч должен подавлять чакру Биджу, у Джинчурики. Что это? Хаем, я больше не слышу голос матери. Ой, да какая матери? Это твой Биджу над тобой прикалывается, хочет довести тебя, чтобы ты его выпустил. Этот обруч сделан из материалов, подавляющих чакру Биджу. Но хватит его, всего на полмесяца, потом надо будет новый делать. Вы, кстати, на экзамен пришли. Если что, то я обращаюсь к вот этому милому блондинистому созданию с четырьмя хвостиками. Да, вот наш пропуск. Мы пришли сюда, чтобы стать чунинами. Так, Канахамару, на тебе клона, идите, тренируйтесь. А вы, красавица, куда-то спешите. Я бы мог угостить вас с обедом, показать Канаху и сгладить первые слегка негативные впечатления от прибытия в деревню. Если согласитесь, можете взять и своих братьев. Давайте, соглашайтесь, вы такого наверняка нигде не пробовали, обед готовили мои клоны, они, как и я, отличные повара, вон спросите у моих сокомандников. Да, он готовит божественно, сказала Сакура, а Мита ей грустно подкивнула. Эй, Наруто, ты предлагаешь обед людям из чужой деревни, а про меня, ой, то есть я хотела сказать, про свою команду забываешь. Эх, ладно, красотка из песка, так ты согласна, я не знаю. «Конкура, Гаара, что вы скажете?» – спросила Тимари у братьев. «Мы идем», – сказал Гаара, ощупывающий обруч на голове. «Отлично, тогда я всех приглашаю в свой дом. Я его недавно построил, и на новоселье никого не звал, вот как раз сегодня и отпразднуем. Саски, ты тоже приглашен, давай спускайся, хватит там, на дереве незаметно сидеть. Сакура, ты тоже приглашена, но, а тебя, Мита, я заставлять идти не могу». Но если ты все же переборешь свое отвращение ко мне, то можешь тоже пойти. Я пойду. Пф, делать мне больше нечего, сказал Саски и свалил. Что ж, ладно, мой дом находится довольно далеко от центра Конохи, так что быстрее будет, если я нас всех перенесу телепортом. Для этого подойдите ко мне и прикоснитесь. Когда возникнет синяя сфера, не пугайтесь и не отпускайте, и через миг мы будем на месте. Переместившись у ворот моего дома, все разошлись, и я открыл ворота, запустил их во двор. Это что за дворец? Ты что, сын Дайми страны огня? Да у нас резиденция Казекаги, и то победнее выглядит. И что это за райские деревья, на которых растут такие огромные сочные фрукты? Овощи, у тебя на деревьях растут овощи, помидоры и огурцы, и баклажаны. Это что вообще за место? Удивилась Тимари. Я же говорю, я купил тут участок, и на нем сам, с помощью техник Макутана, Датона, Суитана, Футона и клонов построил все это. Дом, сад, фонтаны, сзади есть, кстати, бассейн. Именно с помощью Макутана я изменил фрукты и овощи, и теперь они растут на деревьях, а также имеют идеальный размер и вкус. Ты можешь выращивать деревья. Слушай, а ты, допустим, так теоретически, можешь вырастить лес, вот таких вот деревьев, например, в пустыне? Спросил у меня Конкура. Да легко. Хоть всю пустыню озеленить и превратить в один цветущий оазис. Ну, тогда если что, ты имей в виду, что если у тебя вдруг что-то не срастется в Конохе, и тебя, например, объявят Нукинином, то Суна всегда будет рада тебя принять и даже, возможно, сделает тебя Казекаге. Начал переманивать меня Конкура, просекший возможность улучшить условия Суны. Ну, тогда и вы имеете в виду, что я тут собираю себе гарем, и вот если одна из моих жен будет, так теоретически, сестрой или дочерью Казекаге Суны, то я с удовольствием бы помог стране и родственникам моей любимой жены. Да кстати, для справки, именно Макутан может подавлять Биджу. Конкура и Гаара начали с ожиданием смотреть на Тимари. Ладно, пойдемте уже внутрь, клоны уже накрыли на стол. Если захотите, потом я могу показать вам дом, можете даже искупаться в бассейне, или могу показать вам саму Конаху.